Глава вторая. В зарослях Иван-чая. Один. Голубая гроза. Баба Дуся не боялась почти ничего на свете. Лишь два страха временами портили ей жизнь. Во-первых, всю весну ее грызло опасение, что могут отобрать Шурку. Как привезли однажды, так и увезут. В далекий интернат, в город с длинным нездешним названием. Скажут, старая ты, чтоб растить и воспитывать мальчишку. Но люди, что в марте одарили бабу Дусю внуком, к июню привезли и документы. В первой справке говорилось, что Александр Полушкин, есть ее, Евдокия Леонтьевны, вполне законный несовершеннолетний родственник, и что она, гражданка Е.Л. Смирина, полноправная Шуркина опекунша. Другая бумага давала гражданке Смириной право получать на Шурку денежное пособие. А третий документ предписывал директорше ближней школы принять 1 сентября Александра Полушкина в 7 класс в связи с переездом на данное место жительства. И примет, никуда не денется. Тем более, что город с бывшим Шуркиным интернатом после недавних политических трясок оказался на территории другого суверенного государства. Там, разумеется, хватает беспризорников и без Полушкина. Причина для беспокойства исчезла, и Шурка несколько раз подъезжал к бабе Дусе. «Ну теперь-то уж скажи, что за город? Чего ты боишься?» «Придет время, сам вспомнишь. А пока, чем меньше знаешь, меньше рассказывать будешь. Оно и спокойнее». «Да кому мне рассказывать-то?» Шурку брала досада. Он морщился, напрягал память, но почти сразу начинался в ушах беспорядочный звон. Будто кто-то спускал с высоты до земли сотни металлических нитей с бубенчиками. За этой звенящей завесой пряталось многое из того, что случилось раньше. А если Шурка не отступал, начинало болеть в левой стороне груди. Словно там было чему болеть. Шурка встряхивал головой, звон затихал. И Шурка возвращался к нынешней нехитрой жизни. Короче говоря, страх бабы Дуси насчет Шурки оказался не очень длинным. Однако на смену ему подоспел, ожил другой, стародавний и неистребимый. Июнь пришел жаркий и влажный. Чуть не каждый день накатывали грозы. А молниями и громом баба Дуся была напугана с детских лет на всю жизнь. Едва начинала погромыхивать, она закрывала форточки, проверяла в дымоходе вьюшку и запирала на все крючки и задвижки наружную дверь, что, сами понимаете, было уже сплошной бредятиной. Потом баба Дуся укрывалась в кухоньке с наглухо зашторенным окном и звала Шурку к себе. Бояться вдвоем было легче. Но Шурка не боялся. Когда за окном грохало, а баба Дуся крестилась и шептала «Ох ты, Господи, грехи наши!», Шурка пытался воззвать к ее рассудку. «Но при чем тут твои грехи? Это же природа! Летом всегда бывают грозы, пускай хоть все на свете сделаются безгрешные». «Ох, да помолчи ты, окаянная сила!» А за окном опять «Бух! Трах!» «Эх, Господи, Светы!» «И ни при чем тут, Господи, это атмосферное электричество». «Эх, да без тебя знаю, что атмосферное, оно и страшно. Эх, Господь-то он милостив, а электричество это лупит куда ни попадя. На той неделе у рынка киоск молнии спалило». «Подумаешь, киоск, всего один. А ракетиры этих киосков 7 штук подряд сожгли на улице Красина. Да еще склад подорвали с парфюмерными товарами. На 2 квартала вокруг тройным одеколоном пахло. Пьяницы сбегались, неразбитые флаконы искали». «Ох, Шурка, это ты меня заговариваешь, чтобы я о страхе забыла». «Ну да, но о пьяницах правда. Спроси дядю Степана, он тоже туда ходил». «Баб Дусь, да не бойся уже, пронесло. Слышишь, теперь совсем в отдалении гремит. Пронесло. Кабы последний раз это. К ночи, небось, опять нагонит. Ночью ей было еще страшнее. Шурку ведь не станешь будить и к себе звать. А он не спал. И слышал, как баба Дуся в своей комнатушке скрипит кроватью и шепчет молитву. Потом шепот стихал. Баба Дуся накрывала голову подушкой. Тогда Шурка вставал, отодвигал шторку, открывал форточку, впускал в дом свежесть и грозовые вспышки. Так было и в этот раз. Гроза собралась к полуночи. Гремело пока не очень сильно, зато взмахи голубого света то и дело распахивали небо. И открывались в нем облачные материки. Выпуклые рельефы бирюзовых горных массивов, лиловые провалы и зубчатые вершины, окутанные сизым дымом. И серебристые смерчи космических размеров.